Туринская плащаница. Эта реликвия была наиболее тщательно исследована, и ее подлинность получила самые весомые подтверждения. Даже скептики более не сомневаются, что на ее ткани запечатлено изображение кого-то, кто был распят римлянами в I веке. Более того, с каждым новым исследованием увеличивается вероятность, что на ней отпечатался подлинный образ Христа. Само собой разумеется, что история плащаницы противоречива. По Библии плащаница, которая была возложена на тело Христа, представляла собой погребальный пелена или полотно. Помимо загадочных историй, относящихся к IV веку, о ней ничего не известно до 1157 года. С тех пор она пережила разграбление Константинополя крестоносцами, пожар в Безансонском соборе во Франции, нападки, оспаривавшие ее подлинность, предпринятые епископом Труа Пьером Дарси, пожар часовни Шамбери в 1532 году и, наконец, отправка ее в Турин в 1532 году, где она и находится до настоящего времени. В 1868 году папа Пий IX сфотографировал плащаницу и на негативе обнаружил четкое изображение лица и очертания тела со следами увечий, нанесенных именно так, как это сказано в Библии и установлено в результате недавних медицинских открытий в связи с обстоятельствами смерти Христа. Довод в пользу того, что это была средневековая европейская подделка, представляется все менее и менее убедительным после нескольких недавно обнаруженных фактов. На изображении видно, что гвозди были вбиты в запястье Христа, что верно с археологической точки зрения, а не в ладони, как это представлено во всей средневековой живописи. На плащанице оставался отпечаток ногого тела, а рисовать его в таком виде было бы святотатством. Пятна крови свидетельствуют о процессе химического разделения, что правильно с медицинской точки зрения, но о котором до недавнего времени было неизвестно. Пыльца цветов восьми разновидностей, обнаруженной на ткани, могла происходить только из Палестины. Раны от шипов указывали скорее на грубую вязанку терниев, нахлобученную на голову, что являлось единственным в своем роде, но возможным наказанием, чем в традиционный венец в форме обруча. На спине видны следы 125 ударов плеткой-треххвосткой, использовавшейся римскими солдатами в I веке. Некоторые тайны остаются до сих пор нераскрытыми. Почему кровь, как представляется, продолжала течь после того, как Христос был снят с креста, словно он мог быть тогда все еще жив? Еще больше вопросов вызывает природа самого отпечатка. Почему он не был замечен более ранними исследователями? Почему он представляет собой только поверхностное изображение, не проникшее в ткань, как пот и кровь? Как происходит, что через компьютер он дает трехмерное изображение, подобное голограмме? Это вполне может быть образ Христа, однако многие ответы еще предстоит найти.